Честный до конца. Лондон является самым темным городом из всех европейских столиц. Там часто бывает такой густой туман, что на бойких улицах даже днем приходится пользоваться освещением. Был как раз один из таких дней, когда экипаж мистера Галвея остановился перед большим каменным домом. Из экипажа быстро вышел солидный господин в широком пальто и цилиндре. Это был сам мистер Галвей. Хотя день был воскресный, у него было спешное дело, не терпящее отлагательства. Он уже хотел войти было в парадную дверь, как почувствовал, что кто-то потянул его за рукав. Повернувшись, он увидел бедно одетого мальчика, которого принял было за попрошаек, каких в то время в Лондоне было много. Мистер Галвей был человек богатый и не скупился на благотворительность. Только почему-то он редко замечал этих исхудалых, плохо одетых детей, иногда по нескольку дней остающихся без пищи, голодными. Для них у него в кармане ничего не оказывалось. Так и сейчас он отмахнулся от мальчика, показывая, что не имеет ни малейшего желания более близко познакомиться с озябшим и замерзшим малышом. Но тут его глаза встретились с двумя голубыми, полными слез глазами ребенка. Он прочел в этих глазах и холод, и усталость, и отчаяние, и не смог удержаться, чтобы не рассмотреть мальчика поближе. Это был паренек лет 11, с бледным, худым личиком, но таким выразительным и честным, что он невольно привлек внимание господина Галвея. Одет он был в лохмотья, но и лохмотья не всегда бывают одинаковыми. Эти, например, можно было с полным правом называть порядочными. Видно было, что они часто бывали знакомы со стиркой. Его маленькое личико и ручки тоже были вполне чистыми. А в грязном Лондоне у такого рода детей это встречается очень редко. Мальчик, видимо, весь день провел на улице, так как весь был мокрым от сырого тумана. С ящика, который он держал под мышкой, там у него хранились принадлежности для чистки сапог, капала вода. Чтобы показать, что он не попрошайка, мальчик почтительно указал на ботинки мистера Галвея. Хотя слуга еще дома вычистил их до блеска, Галвей посмотрел на них и заметил, что те уже успели запачкаться в уличной грязи. Он невольно улыбнулся. Ему представился случай дать мальчику честно заработать. И показалось не совсем удобным входить в дом в грязных ботинках. Через мгновение паренек уже усердно работал. Сперва он чистил грязь, потом навел блеск, и вскоре туфли горели, как два черных зеркала. «Хорошо почистил», — похвалил мистер Галвей мальчугана. «Вот тебе за твои труды». Мистер опустил руку в жилетный карман, где у него обыкновенно хранились мелкие монеты. Но на сей раз там оказались только золотые. Он поискал в других карманах, но напрасно. Нашел еще одну монету, но и та была золотая. 10 шиллингов. Мистер Галвей невольно нахмурился. В воскресный день все магазины в Лондоне закрыты, так что разменять деньги было негде. Извозчик тоже ничем не мог помочь. Остаться же в долгу у мальчика он не хотел. Что было делать? Тут глаза Галвея снова встретились с чистым, выразительным взглядом мальчика, и он услышал, как кто-то еле слышно произнес: «Я могу разменять вам ваши 10 шиллингов. На следующей улице есть дежурная аптека, и у них, наверное, найдется столько мелочи». Немного пораженный предложением мальчика, мистер Галвей бросил на него испытывающий взгляд. Сначала он как будто колебался, но вскоре твердым голосом сказал: «Мальчик, ты кажешься мне честным. Я верю тебе. Через полчаса встречай меня на этом месте. Здесь будет стоять мой экипаж. Вот тебе 10 шиллингов». Бледное личико мальчика просветлело. Он даже как будто вытянулся от радости. «Я буду вовремя, милорд, и принесу все до последнего пенни». Малыш тут же исчез в сером тумане. Мистер Галвей был также рад, что ему удалось встретить мальчика в несколько минут, завоевавшего его доверие. Он быстро справился со своим делом и через неполных полчаса снова появился на улице. В это время стало заметно темнее. Он не сомневался, что мальчик аккуратно исполнит данное ему поручение. Но странное дело, выйдя на улицу, он никого не увидел. Только кучер, согнувшись, сидел на своей повозке и дремал. Этого Галвей не ожидал. «Разве мальчик еще не вернулся?» — спросил он резким голосом. Кучер вздрогнул. «Неужели успел заснуть?» «Нет», — ответил он и почесал у себя за ухом. «Я больше не видел его». «Придется подождать несколько минут», — сказал мистер Галвей. «Он скоро должен быть здесь». Но, собственно говоря, он сам уже не верил в то, что сказал, и это ему было вдвойне неприятно. Галвей не удивился рассуждениям кучера, что этого плутишку до утра не дождешься. И действительно, прошло 5 минут, потом еще столько же, а мальчика все не было. «И надо же мне было довериться!» – ворчал мистер Галвей на самого себя. «Видно, искушение для мальчика оказалось слишком большим, и он не устоял. Хотел вот помочь ему, а вышло наоборот. Ладно, в следующий раз буду осторожнее». Побывав еще в некоторых местах по своим коммерческим делам, мистер Галвей совсем забыл о мальчике. Спустя несколько часов он был уже дома. Переодевшись, он уже хотел садиться за богато накрытый стол, как вдруг лакей, приоткрыв дверь, доложил, что барина спрашивает какой-то бедный мальчик. «Он очень похож на попрошайку», — пояснил лакей, — «но настаивает, что ему нужно видеть самого барина, так что я вынужден был вам доложить о нем». Мистер Галвей сразу вспомнил приключение с чистильщиком сапог и велел впустить мальчика. Сначала, как только мальчик вошел, мистер Галвей принял его за чистильщика сапог, но потом, рассмотрев поближе, увидел, что это не он. Этот был поменьше. Он казался очень взволнованным. «Милостивый государь, Вова, знаете, хотел бы еще поговорить с вами». «Вова? А кто такой Вова?» — ласково спросил мистер Галвей дрожащего мальчика. «Это мой брат, сударь, и ему очень больно. Вы не можете прийти сейчас». Судя по выражению мальчика и по его волнению, мистер Галвей понял, что случилось что-то серьезное. «Так не он ли чистильщик сапог, которому я дал разменять деньги?» «Да, да, тот самый!» — воскликнул мальчик. «И он хочет немедленно видеть вас. Я так долго разыскивал ваш дом. Наконец-то, в том доме, где вас встретил Вова, мне сказали, где вы живете. Пойдем скорее». Мальчик заплакал. Старый лакей только что принес ароматное жаркое и был крайне поражен, когда барин, даже не посмотрев на него, поспешно оставил столовую и, быстро набросив на себя пальто и шляпу, вышел с мальчиком на улицу. Им пришлось идти довольно далеко. Улицы становились уже грязнее. По ним бегали дети, одетые не намного лучше, чем маленькие негритята в Африке. Вряд ли в каком другом из европейских городов можно найти еще столько же бедноты. Наконец они были у цели. Спустившись на несколько ступеней вниз, они очутились в темном, тесном подвале. Подвал был низкий, и мистер Галвей не мог даже выпрямиться. Сначала он ничего не мог разглядеть, пока его глаза понемногу не привыкли к мраку. Вдруг он услышал, что в одном из углов кто-то болезненно хрипит и стонет. Вглядевшись, мужчина заметил на куче грязной соломы истекающее кровью тельце. Несчастный лежал без движения, и если бы не тяжелое прерывистое дыхание, его можно было бы принять уже за мертвого. Это был маленький чистильщик сапог. Мистер Галвей сразу же узнал его. Мальчик, казалось, был без сознания, но наконец он открыл глаза, и на его лице показалась слабая улыбка. Его правая рука лежала на старой тряпке, которой мальчик был наполовину прикрыт. Пальцы были крепко сжаты. Другой рукой он указывал на сжатый кулачок. «Разожмите пальцы, сударь!» — еле слышно говорил мальчик. «Там ваши деньги, и я думаю, что там все до последнего пенни. Я держал пальцы крепко сжатыми даже тогда, когда лошади и телега проехали мимо меня. Пожалуйста, посмотрите». Только теперь мистер Галвей понял, что произошло, и сердце его сжалось. Видно, в густом тумане замерзший мальчик попал под телегу и был раздавлен. В Лондоне это случается очень часто. Он наклонился над бледным мальчиком и положил свою руку на его горячий лоб. «Есть, есть, милый мальчик, деньги все как есть, налицо». «Я очень извиняюсь, господин», — продолжал больной, — «что вам пришлось так долго ждать. Меня поднял один полисмен. Я попросил отнести деньги вам, но он, по-видимому, не понял меня. Так что моему братишке пришлось пойти разыскивать вас и пригласить сюда». «Не плачь, братик», — проговорил пострадавший, стараясь здоровой рукой погладить голову своего меньшего братишки. Мистер Галвей был глубоко растроган. Он видел, как красивые голубые глаза мальчика стали заволакиваться туманом. Это был признак приближающейся смерти. Мистер Галвей опустился на колени возле умирающего мальчика, минуты которого уже были сочтены, и спросил: «Скажи, дружок, чем бы я мог порадовать тебя?» На лице мальчика показалась светлая улыбка, как лучик ясного солнышка. «Братик мой остается совсем один. Когда я уйду, мой дорогой и бедный брат, о, если бы вы согласились!» «О твоем брате я позабочусь. Это само собой разумеется», — утешил его мистер Галвей. «Он будет жить у меня, как мой сын, и ему не будет плохо. Он будет доволен. Это я тебе обещаю». Бедный Вова улыбнулся. Это была ангельская улыбка. «Но ты, — продолжал Галвей, не сводя глаз с окровавленного тельца, — разве тебе я ничем не могу помочь?» Губы Вовы зашевелились, но звука уже никакого он не мог издать. «Скажи же хоть что-нибудь, мой мальчик!» И мистер Галвей наклонился над умирающим. Губы мальчика снова зашевелились, и Галвей услышал слабый, еле понятный голос. «Ах, если бы вы могли поцеловать меня! Никто этого не делал с тех пор, как у нас нет больше мамочки!» Взволнованный до глубины души, мистер Галвей исполнил эту последнюю просьбу мальчика. Взяв левую руку маленькую ручку Феди, правой он гладил сломанную руку Вовы, который в это время отходил в вечность. Мистер Галвей помолился об умирающем, вручая его душу в любящие руки Небесного Отца. Когда он окончил молиться, душа Вовы была уже отнесена ангелами туда, где была его мама, и где нет больше ни печали, ни нужды, ни болезни, ни слез.